152. 4 октября 1916 года. Твое прекрасно написанное письмо, во всех отношениях достойное примерной девчурочки и в то же время верного, милого секретаря, наполнило меня радостью. Что касается эпизода с солдатской книжкой, то ты, может быть, права, даже наверняка права, ведь ты пишешь о своем впечатлении. Я-то хотел вставить здесь сентиментальный эпизод, но в любом случае главное обойтись без ходульности. Так что пошли мне этот отрывок, а я пока соберусь с мыслями.